а мы затаимся и лежим тихо-тихо. Так интересно было. И еще там были портьеры на двери, и мы прятались за них. Иной раз кто-нибудь откроет дверь и войдет в магазин, а мы спрячемся за портьеру и молчок. А какие там были товары на верхних полках? Залежавшиеся, старые высохшие бутылки из-под чернил, щербатые тарелки. Мне часто снится наш магазин, и мне, чуть не каждую неделю. И что удивительно, это всегда кошмары, я испытываю страх. «Когда мне снится магазин, — сказала Присцилла, — там всегда пусто, большое пустое помещение, все деревянное, пустые полки, прилавки, ящики». «Вы, конечно, знаете, что такой сон означает, — заметил Фрэнсис. Материнское чрево». «Пустое материнское чрево», — повторила Присцилла. Опять сухо всхлипнула и заплакала, прикрыв лицо широким болтающимся рукавом моей пижамы. «Какая чушь!» — сказал я. «Нет, не пустое. Вы в нем. Вы вспоминаете свою жизнь в материнском чреве. Глупости! Как это можно помнить? Да это и невозможно ни доказать, ни проверить. Ну ладно, Присцилла, перестань, тебе пора спать». «Я весь день спала. Как я теперь усну?» «Уснете, — сказал Фрэнсис. — В шоколаде была снотворная таблетка. Вы меня опаиваете. Роджер хотел меня отравить». Я сделал Фрэнсису знак, и он ушел, неслышно ступая и бормоча под нос извинения. «Господи, ну что мне делать? Ляг и усни. Брэдли, ты ведь не допустишь, чтобы меня объявили сумасшедшей? Роджер один раз сказал, что я душевно больная, что ему придется освидетельствовать меня и засадить в сумасшедший дом. Его самого надо освидетельствовать и засадить в сумасшедший дом. Брэдли, Брэдли, что со мной теперь будет? Мне остается только убить себя, другого выхода нет. Вернуться к Роджеру я не могу. Он умерщвляет мне душу, он сводит меня с ума. Разобьет что-нибудь и говорит, что это я. Просто где память потеряла, не помню. Он очень плохой человек. Нет, это я плохая. Какая плохая? Я говорила ему ужасные вещи. Я уверена, что у него были женщины. Один раз я нашла носовой платок, а я пользуюсь только косметическими салфетками. Ляг поудобнее, Присцилла. Дай я поправлю тебе подушки. Возьми меня за руку, Брэдли. Я и держу тебя за руку. Если хочешь убить себя, это признак сумасшествия? Нет. И ты вовсе не хочешь убить себя. У тебя просто депрессия. Депрессия? Если бы ты только знал, каково это быть на моем месте. У меня такое чувство, будто я сделана из старых тряпок, труп из тряпок. «О, Брэдли, не уходи от меня, я сойду с ума в темноте!» «Помнишь, когда мы были совсем маленькие, мы просили маму, чтобы она не ложилась спать и всю ночь нас сторожила. Она соглашалась, и мы сразу же засыпали, а она тихонько уходила. И ночник, Брэдли, может быть, мне можно поставить ночник? У меня нет ночника, и сейчас уже поздно. Завтра я тебе достану. Тут лампа у кровати, можешь включить, когда захочешь. У Кристиан над дверью такое полукруглое окно, и в него падал свет из коридора. Я оставлю дверь приоткрытой, тебе будет виден свет с лестницы. Я просто умру от страха в темноте. Мысли мои меня убьют. Послушай, Присцилла, я послезавтра уезжаю из города работать. Ненадолго. Тебя я поручу Фрэнсису. Нет, нет, нет, Брэдли, не уезжай, не оставляй меня. Может прийти Роджер? Он не может прийти. Я это точно знаю. Если он придет, я умру от стыда и страха. О, моя жизнь так ужасна. Мое существование так страшно. Ты не можешь себе представить, каково это — просыпаться каждое утро и каждое утро убеждаться, что все по-прежнему, что ты — это ты.